Глава 42. Дамир. Я выхожу на диалог, ты прикрываешь второй выход, если поймет, что к чему. А он поймет. Поясняю Дэну, приближаясь к месту назначения. Оксане удалось нарыть много интересного в скрытых папках на ноутбуке этого Артема. Некоторые имена, контакты, а главное ссылки на сайты, на которых они искали и копии полотен для подмены, и покупателей оригиналов. Зарегистрировавшись, ей удалось быстро накрутить себе рейтинг доверия и написать ему на почту. Ответил практически сразу. А это значит, что картина еще у него на руках. Если бы продали, не торопились бы так, и, может, лучше проверили бы клиента. Но, видать, поджимает. С этой картиной у них с самого начала все не заладилось. Решили избавиться быстрее. А Ельский продуманный мудак. У себя не держит никакой информации. Даже если сильно захотеть, не найти ни контактов, ни чего-то интересного в истории браузера. Впрочем, как и на компьютере Артема. Оксана говорит, что тот ноутбук раньше на работу редко приносил. Видимо, только когда вопросы решались. Поэтому она и информации никакой найти не могла. Артем, подставной щит Ельского, принимал все на себя. Считали, скорее всего, что его проверять не станут в случае чего. Он ведь вообще отсутствовал в последнее время. «Ты уверен, что сработает? Думаешь, он такой дурак, чтобы тащить с собой картину стоимостью в несколько нулей?» Скептически уточняет Дэн, доставая из кобуры пистолет и запихивая его себе за спину. «Нам было бы легче, но он точно не дурак. Поэтому будем действовать по обстоятельствам». Как и обычно, Дэн усмехается, кивая мне на дверь, ведущую на крышу. А потом головой качает, пропуская меня вперед. «Как тебя вообще угораздило в это все вляпаться?» «Я не планировал», хмыкаю, взбегая по ступеням. «Маша как?» — бросаю через плечо. «Тебя ждет, не дождется», — отвечает без лишней серьезности. Но я-то знаю, что это не Степ. Сейчас мне меньше всего нужен подробный рассказ о том, как она переживает эти часы в изоляторе. Я как никто в курсе, как это там бывает. Поэтому, стиснув сильнее зубы, ускоряю шаг. Нужно быстрее со всем этим порешать и забрать ее оттуда. Приходим мы вовремя, но показываться не торопимся. Дэн, мотнув головой влево, обходит чердак с другой стороны. Я же остаюсь наблюдать отсюда. Артем уже там. Высокий, спортивный, смазливый. Стоит спиной к обрыву на крыше, чтобы не пропустить мое появление. В руках у него ожидаемо ничего нет. Я полагаю, картину он должен приносить в тубусе или в чем-то подобном, чтобы не повредить. Но рядом с ним тоже пусто. Выжидаю еще пару минут, чтобы нагреть его на нервозность, проявляющуюся в частом посматривании на наручные часы и поглядыванием вниз. Думает, видимо, что так он может просичь покупателя. Но не тут-то было. Оксана специально выбрала такую локацию, куда можно попасть разными путями. Мразь такая. Смотрю на него, а у самого кулаки ломит. Машку подставляет только так, и могу дать руку на отсечение, даже усом не поведет, если с ней что-то случится. Потому что свои дивиденды он получит, на остальное плевать. Похрен, что из-за него и его начальника-афериста невинная девчонка пострадает. Главное же деньги заработать, а потом потратить их на земные блага. Психую и толкаю массивную дверь вперед. Та с грохотом ударяется о стену, заставляя продажную шкуру резко обернуться в мою сторону. Цепко ввинчивается в меня взглядом и, вероятно, обнаружив в лице совсем не то, что должно быть у готового расщедриться покупателя, резко дергается в сторону. Но я достаю из-за ремня пистолет и намеренно выстреливаю в воздух. Оглушительный выстрел заставляет его остановиться. С такими только так. Они мутят, но реальной опасности боятся, как шавки. Вот и этот, тормознув пару секунд, стоит как вкопанный, а потом начинает оборачиваться. На физиономии миллион эмоций. Пока я подхожу ближе, вероятно, высчитывает, кем я могу быть. Копом или таким же уродом, как и он сам. Пришел картину забрать, а денег не заплачу. «Ну что, Артем Гридасов, побеседуем?» выкрикиваю, подойдя ближе. «О чем?» Еще и под идиота косит. «Ты давай дурачком не прикидывайся. Картина где?» «Какая картина?» Ожидаемо делает удивленное лицо, а сам на пистолет смотрит. «Анисова картина, которую ты пришел мне продать». «Я не понимаю, о чем вы?» «Все ты понимаешь. Время не тяни, у меня его и так мало. Не отдашь сейчас, повезу в отделение. Я тебя и так туда повезу, но хотя бы с минимальными потерями. Поверь, у меня уже много доказательств на тебя есть. Плохо прячешь информацию. Еще учиться и учиться. Поэтому лучше сам скажи, где она». Серые глаза забегали из стороны в сторону. Понимает крыса, что зажимают, и мышеловка захлопывается. «Вы что-то путаете. Я здесь друга жду», — выдает очередную известную фразу, оттягивая время и зля меня еще сильнее. «Друга ты ждешь?» — прищуриваюсь, всматриваясь в испуганное лицо. «Да, вы меня с кем-то путаете». «Тебя мать родная попутает, если добровольно не признаешься. Слышал же, как признание выбивают в изоляторе, да? Такие методы явно не мои. Я так не работаю. Но на кону свобода Маши, а это заставляет менять собственные правила». Мобильный в кармане взрывается мелодией входящего, буквально на секунду отрывая мое внимание. Но этому ублюдку хватает. Схватив откуда-то лом, он бьет меня им прямиком в едва зажившее плечо, заставляя потерять равновесие и выронить пистолет. «Твою ж!» — руку обжигает болью. Вскидываю голову, когда тот направляет на меня дуло моего же оружия и начинает пятиться назад. «Не приближайся, козел! Я выстрелю!» Этот может и выстрелить. В таком состоянии легко. Сам только позже поймет, что сделал. Затихарится. А Машу за это время посадят. Из-под лобья наблюдаю за тем, как позади него тихо выходит из своего укрытия Дэн. Артем, не отрывая от меня взгляда, пятится назад, пока спиной не упирается в направленный уже на него пистолет. Глаза вмиг распахиваются. «Пистолет сюда дай!» — рявкает Денис. И когда тот дрожащей рукой вручает ему оружие, я подхожу ближе и, игнорируя боль в собственной руке, заламываю его. «Сам скажешь, где картина, или поедем работать?» 2 секунды размышлений дают мне право на то, чтобы вывернуть ему кисть сильнее, заставляя поежиться и захрипеть, упасть на колени. Мое собственное незажившее после ранения плечо ноет, дергает, но сейчас мне плевать. Мне нужна долбаная картина и его признание. «Скажу, скажу!» — выкрикивает в землю, признавая поражение. «В банковской ячейке. У меня ключ есть». Перевожу взгляд на Дэна. Мы молчаливо пересматриваемся, прикидывая, насколько правдивой может быть информация. «Так вы работаете?» Требовательно цежу сквозь зубы. «Да, мне привозят деньги, я даю ключ от ячейки. Там забирают картины». «А где гарантии, что вы не кинете? Неужели так доверяют?» «Ельского знает в кругах, он ни разу не кидал». Резким движением возвращаю шкуру в стоячее положение. Он пошатывается, кривится от боли. «Вот сейчас ты нам все подробно и расскажешь. О том, как вы с Ельским все это прокручиваете. Будешь сотрудничать, получишь меньший срок. Это понятно?» В ответ следуют мелкие хаотичные кивки головой. «Он ждет твоего звонка?» «Да». «Отзванивайся. Скажи, что деньги у тебя. Или как вы там изъясняетесь? Но не дай бог, ты дашь ему какой-то намек на то, что тебя взяли. Будешь отсиживаться за двоих». «Я понял, понял!» И я верю. Такие мелкие пешки обычно редко прикрывают старшего. Им бы собственные задницы защитить и уйти с наименьшими потерями.